гуру. Учитель берет себе ученика таковым, каков он есть, со всеми его недостатками и достоинствами. Поэтому каким бы слабым, недостойным или неочистившимся ни считал себя ученик, не может это служить причиной отдаления или отделения от учителя. Того или иного качества надо достичь, но достигнуто оно или нет, учитель недостигшего не покинет.